пива, за что мы были чрезвычайно благодарны, поскольку с утра не ели как следует. Напротив нашего номера помещалась ванная. И, убедившись, что из крана течет чудесная горячая вода, мы с Джеки решили смыть с себя часть патагонской пыли. Тут снова всполошилась Мария, уверенная, что мы подхватим какую-нибудь гадкую заразу, и, сдается мне, она даже расстроилась, когда ее пророчество не оправдалось. В лучах утреннего солнца Кармен де Патагонес выглядел просто очаровательно. Оказалось, что вчера мы выбрали лучший номер во всей гостинице. Маленький, но чистый, и кровати удобные, хотя они были похожи на больничные койки. За высокими окнами находился крохотный балкон с видом на улицу внизу и на поблескивающие воды Рио-Негро поодаль. «А что? Прелестный вид», — заметил Даррелл. «Я рад, что мы решили остановиться здесь». Разбудив остальных, мы спустились в столовую, где налегли на горячий кофе, гренки и аргентинские сладости, напоминающие вкусом мягкие ириски. Основательно подкрепившись, мы нежно попрощались с отелем «Аргентина», втиснулись в свой «Лендровер» и пересекли по мосту довольно широкую реку, отделяющую остальную Аргентину от, собственно, Патагонии. Продолжая трястись на ухабах, то и дело видели на обочине несущихся на перегонки с нами патагонских зайцев, потешных зверьков, которые садились на задние лапы, подобно кенгуру, провожая нас взглядом. Встречались также броненосцы и фазаны. Последние бесстрашно переходили дорогу, каким-то образом ухитряясь не попадать под колеса проезжающих машин. Я с интересом рассматривал ландшафт. Засушливый и почти совсем голый, с непрестанно дующими ветрами, он, тем не менее, чем-то завораживал. Погода снова выдалась изменчивая, то солнце, то проливной дождь. Доехав до маленького портового городишки Сан-Антонио-Уэсте, мы решили перекусить и нашли симпатичное кафе, где нам предложили нехитрую трапезу, суп, огромные бифштексы с чипсами и все те же сладости. Мы просидели здесь целых 2 часа, однако нисколько не пожалели об этом, полагая, что не вредно дать отдохнуть нашим скорченным конечностям перед предпоследним этапом на пути в Пуэрто-Мадрин, где у нас была условлена встреча с управляющим гостиницы Пласа. К сожалению, в Пуэрто-Мадрин мы прибыли поздно вечером, и нам были предложены весьма спартанские условия. Впрочем, кровати и здесь были удобные, а мы основательно устали. Это особенно относилось к старине Дикки, который столько часов вел машину по скверным дорогам. На другое утро мы увидели управляющего. Он быстро разыскал обещанных нам 2 охотников, и они провели нас на скалу поблизости, откуда мы через бинокль смогли полюбоваться довольно крупной колонией котиков. Правда, охотники, как и Годой, до них заверили нас, что лучшее место для наблюдения за котиками и морскими слонами — дальняя оконечность полуострова Вальдес. В тот день мы не могли задерживаться в Пуэрто-Мадрине. Важно было вовремя добраться до колонии пингвинов, пока те не перебрались в другое место, но мы пообещали вернуться через 10 дней. По пути в Пуэрто-де-Сеадо мы проехали через нефтяной терминал Комодоро Ривадавия, где в то время кипела жизнь в связи с тем, что американцы получили концессию на добычу нефти в этом районе. Из-за наплыва людей в гостиницах было туго с номерами. Пришлось нам с Софией и Марией спать втроем на двойной кровати, а Джерри и Дикки ночевали в Лендровере. Мы без печали расстались на другой день с Комодоро. Дальше пошел совсем необычный ландшафт. Довольно долго мы ехали среди черных песчаных дюн. Решили не делать остановок, чтобы, возможно, скорее добраться до Десеадо. Прибыв туда, отыскали рекомендованные нам в Мадрине гостиницы. Однако и здесь они были битком набиты нефтяниками. Оставалось всей нашей пятерке ночевать в Лендровере. Утром мы смогли вполне оценить прелести Десеадо. Было пасмурно, холодно, ветрено.